Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Изучая книги Библии, мы замечаем, в этом я уверен, как быстро события меняются то к лучшему, то к худшему. Часто люди оказывались неприготовленными для некоторых переживаний, и тогда им приходилось наскоро избирать курс действий, чтобы предотвратить последствия таких неожиданностей. Однако мы замечаем, что Бог все знает наперед, до конца от начала, поэтому он не может очутиться в нашем положении неприготовленности, к каким событиям и отношению людей к нему самому. Зная это, мы можем иметь покой и мир сердец, хотя обстоятельства наши весьма трудные по причине всего того, что мы слышим и переживаем. Читая и снова перечитывая прочитанное в книге «Паралипоменон», мы чувствуем, что Бог был приготовлен для всякой неожиданности, и он проявлял в своих действиях свою истинную праведность. Конечно, были такие времена, когда казалось, что Бог оставлял человека и позволял ему поступать, как он хотел, хотя это и вело к большому несчастью. Другого пути не было, чтобы человек уразумел, что ему дана возможность избирать путь добрый или избирать путь греховный. Это являлось его привилегией, так как Бог дал ему свободную волю. Но когда люди избрали путь, ведущий от послушания Богу, и этим влекут других на путь отступления, то Бог при всей его доброте и праведности наказывает или судит их. Израиль, избранный его народ, был дорог ему. Когда они отступали и уходили далеко от него, божественное его сердце скорбело. Он хотел иметь общение с ними и видеть их послушание, рожденное любовью к нему. Но когда народ отвергал путь послушания, приходило страдание по этой причине. Следует знать о разнице между его народом Завета и другими народами в мире, которые тогда существовали. Эту разницу следует видеть между возрожденными от Святого Духа христианами, омытыми драгоценной кровью Христа, и людьми без Бога, без надежды в этом мире. Это правда, что Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына во искупление их, но только для тех, кто принял Сына, является Он любящим Отцом. В нашей последней беседе мы рассматривали жизнь Езекии, великого царя, который почитал и служил Господу. Он заботился не только о Южном царстве Иуде, но и о Северном царстве, которое в те дни ослабевало и приближалось к падению перед наступающими армиями противника. Поэтому он послал вестников по всем районам, призывая все колена Израиля и Иуды обратиться к Господу всем сердцем. Однако мы читаем, что люди Северного царства, которые так долго жили под владычеством царей Израиля Северного царства, отнеслись к этим призывам с насмешкой и презрением. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манасии и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. 30 глава, 10 стих. Какое трагическое духовное положение было в Северном царстве? Оно страдало со стонами под гнетом притеснителей, но оставалось враждебным по отношению к Господу. Но и между ними нашелся небольшой остаток, который открыл уши свои к возвещаниям от Бога. Мы читаем: «Однако некоторые из колен Асирова, Манасина и Завилонова смирились и пришли в Иерусалим». 30 глава, 11 стих. Хотя результаты призыва и не были большими, но все это являлось свидетельством о Господе во всем народе. Это также доказывало, что среди отступнического божественного множества нашлись мягкие сердца и приняли Господа. Этот труд был влиятельным, как написано в 30 главе 26 стихе. «И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, сына Давидова, царя Израильского, не бывало подобного сему в Иерусалиме». Этот промежуток времени покрывает приблизительно 275 лет. Какое сильное влияние это произвело на народ при старании Езекии. Начальные шаги веры не были напрасными. Читаем в 31 главе 21 стихе: «И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Но следует помнить, что все стремящиеся жить угодную Богу жизнь встречаются с испытаниями или бывают преследуемыми противниками Божьими. Авраам был испытан как сильно, что можно сказать до крайнего предела, когда Господь повелел ему принести сына своего Исаака в жертву для Господа. При этом испытании Авраам не поколебался, и Бог засвидетельствовал о нем: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Встретился с испытанием Иезекия. Наступила на Иуду громадная ассирийская армия, чтобы овладеть Иудой. Иезекия относится к этому так. Первое. Он имел совет с руководителями царства, чтобы получить их поддержку. Второе. Он позаботился о естественной защите и осторожности в связи с защитой Иерусалима и страны. Третье. Он все это трудное положение вручил в руки Божьи и старался укрепить веру народа в живого Бога своим свидетельством. Послушайте со вниманием его слова. «С нами более, нежели с ними. С ними мышца плотская, а с нами нашего Господа, чтобы помогать нам и сражаться на бранях». 32 глава, 8 стих. Тактика же противника может быть суммирована таким образом. Первое. Насмешки. Унижение. 12 стих. Второе. Угрозы. 18 стих. Третье. Отрицание могущества Божия. 18 стих. Это правда, что Иезекия был превзойден численностью армии противника. Этот царь совершил победу над другими народами и, конечно, был весьма уверен в достижении победы над Иерусалимом и гордился успехом. Но что этот безбожный царь знал о помощи, которая приходит только от Бога? Вот это хвастовство своей собственной силой и унижением Господа Иезекии и привело наступающую армию к замешательству, поэтому написано: «И возвратился он со стыдом в землю свою». 32 глава, 31 стих. Тогда как иное написано о Иезекии: «Тогда многие приносили дары в Иерусалим и дорогие вещи Иезекию царю иудейскому, и он возвеличился после сего в глазах всех народов». 32 глава, 23 стих. Мы можем засвидетельствовать и сегодня о факте, что жизнью или смертью мы можем прославить Бога. Господь допускает, что дети Его будут переносить испытания. Во-первых, это приносит им пользу. Духовно жизнь обогащается, когда мы переносим испытания и страдания, пребывая в неопровержимой вере в Господа. Во-вторых, это доброе свидетельство пред другими. Верующие, видящие наши переживания, укрепляются и вдохновляются на пути веры. Кроме того, даже неспасенные и невозрожденные люди часто признают, что Бог воистину укрепляет уповающих на Него. Вспомните начальника темницы или тюрьмы в Филиппах. Как он воскликнул: «Что мне делать, чтобы спастись?» Тогда как некоторые неверующие, невозрожденные, видя переживания христиан в испытаниях, чувствуют обличение в их совести, что им нет извинения в их упорстве против вести Евангелия. Вера Иезекии во времени испытания коснулась всех этих сторон влияния на других. Он сам укрепился духовно. Те, кто искал Господа, обратились и укрепились на этом пути. Иные, кто не искал Господа, начали уповать на Него. Те же, кто на слова Иезекии не обратили должного внимания, теперь устыдились. Во всем это имя Господа было возвеличено. Во время своей опасной болезни Иезекия воззвал Господу. Он услышал его молитву и прибавил ему 15 лет жизни и царствования. В эти годы родился Манассия. Он занял престол, будучи 12-летним отроком, и царствовал 55 лет. Мы склонны думать, что его царствие будет связано с верностью Господу, но, увы, случилось совершенно обратное. Манассия разрушил все в деле реформации, что совершил Езекия. Все формы отступления и греха вернулись обратно. Пророки предупреждали Манассию, что его духовное восстание против Бога не пройдет даром, но он не обращал на их слова внимания. Вместо покорности Богу он проливал кровь, вероятно, кровь тех, кто стремился жить праведно в очах Божьих. Мы читаем: «И говорил Господь к Манассии и народу его, но они не слушали». 33 глава, 10 стих. Во время своего царствования он был отведен в плен в Вавилон. В там заключении и одиночестве он признал, что Бог поступил с ним справедливо. Читаем в 33 главе 12 стихе. «И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего и глубоко стремился пред Господом отцов своих. Поэтому Бог видел его сокрушенное сердце, потому что он вступился за него, и Манассия вернулся в Иерусалим на свой престол». Мы видим, что он молился Господу, смирился пред ним и вручил свою жизнь Господу во время пленения. Так Бог иногда поступает весьма строго со своим народом, если они не отзываются на его нежный зов, на любящий, предупреждающий зов. После покаяния и восстановления Манассия начал практически исправлять то, что он делал неправильно. Кумиры были удалены, жертвенник Божий был исправлен, и восстановлено было поклонение Господу. Но некоторые люди не очистились, как должно, подобно ему. Это Божий принцип. После падения мы можем быть восстановлены благодатью Его, но пред судилищем Христовым мы можем иметь вечный урон в отношении награды. Верно и то, что наши поступки неизбежно влияют на другие жизни. Аминь.